чтобы не было скучно. Наше супер стихотворение. Раз, и помнились. А вы тоже оценили, да, стихотворение? Это классика. Ну, куда деваться? Нам же тоже тяжело учить там фанвизина, еще всяких разных. Нам на секундочку показалось, будто вы нам мстите за то, что мы выбрали этот учебник. На секундочку. Даже на парочку. На парочку дней. Зубрюшку учения. Так, откуда? Маша, ну что ж так? В принципе, оно классическое. Даш, у вас прелесть с самого начала. Она пьем. Женатан, атан, депете, депудиман, лабор, дембаркеман, Il soumit du regard les derniers passagers qui s'engouffraient dans la passerelle. Une main se posa sur son épaule. C'était marqué la main préférée de son ami et le sa le sourcil. L'employé le fit en signe impatient. La porte de l'avion n'attendait plus que pour se refermer. Pépère s'installa à près du bloc. Jonathan eut à peine le temps de ranger sa petite valise dans le compartiment à bagages que déjà l'appareil reculé. Une heure plus tard, alors que l'hôtesse s'approchait de leur siège, Pierre l'informa courtoisement que ni l'un ni l'autre ne voulait du plateau repas qu'elle leur attendait. Jonathan regarda son ami intrigué. T'inquiète pas, murmura Peter d'un ton complice. J'ai mis au point deux stratagèmes pour améliorer ce long vol. Je suis passé chez ton traiteur favori. Et j'ai acheté des tournures en vrai dîner. Et où c'est tout ce festin? J'ai faim. Dans l'un des compartiments à bagages au-dessous de nous, dès que l'hôtesse et son chariot de nourriture se vite auront franchi le rideau. J'ai recherché notre dîner. C'est assez, merci. Как только стюардесса со своей тележкой вот отсюда заново. Une heure plus tard. Как только стюардесса со своей тележкой с этой готовой едой уедет за занавес, вот то, что последнее вы прочли. Как только стюардесса со своей тележкой, с этой готовой едой, Даш, ну поднимитесь глазами выше. Ну в чем дело? Да, давайте читайте. Alors que l'hôtesse... Dès que l'hôtesse et son chariot de nourriture... Я начинаю спрашивать с конца. Дорогие мои, логика-то... Да я еще с конца. Где вы читали? В конец нашли? Так, вот, где-то здесь. Самая последняя фраза, Даша, которую вы мне прочли. Ее заново. Ага. Je suis passé. Я, правда, уже спилась. Я не помню, что я читала последнюю. А, все, я нашла. Декелотесс, эсон шарьё, до нюритюр. Конечно. Ну, витюр, пища, и никак иначе. Где находится этот... Это пиршество, этот великолепный ужин. Где находится этот ужин? Конечно, никак иначе. Дальше вот эта прелестная фраза. Я зашел к твоему любимому бокалейщику. Не бокалейщику, но вот... Да, можно сказать. Шитон третёр фаворит. Третёр. Фаворит. И же шите до... Не беспокойся. Но танки типа. Почему? Танки ты. Танки типа. Танки ты. Почему? Там обращение на вы. Не беспокойтесь. Танки. Танкет. Танкет. Там. Это со значком акцентграф, да? И самолет побежал по взлетной полосе. Там аппарат побежал по взлетной полосе. Ну, в значении самолет. Аппарат побежал по взлетной полосе. Я уже прямо даже глагол бежать там есть. Его оставляем. Конечно, только заново. Аппарат и побежал. Лапарей рекуле. Почему грей? Рекуле. Вализ у нас какого рода? Чемодан. Женского. Значит, маленький чемодан. Лиза, что там еще? Как будет маленький чемодан? Сапетит. Хорошо. А вот слова последние пассажиры. Последние пассажиры. Что там мы читаем? Дерньер пассажир. Дерньер. Это же женский род, если вы дерньер прочтете. Питер заметил, ну, сморщенное выражение лица. А Питер Санстали? Нет. Санстал. Это он разместился у вас, а он заметил сморщенное выражение лица. Замечать глагол. Даша. Глагол замечать. Ремарки. Почему? Ремарк. Почему? Что там на конце? Какая буковка? Что получится? Ремарка. Конечно, сюрприз. Пассенсембля нас ждет впереди. Дальше, 76. Соксанси. Ай. Не подменяйте звуки. 76. Соксан. Соксан. Соксан. А отсюда, откуда ксан? Соксан. Суасан. Суасан. Суасан. Сис. Хорошо, спасибо. Кто у нас там еще не читал? Я. Это зум стратаже. Это же том. Это том. Это же зум стратаже. Питер се панше. Се панша. Пур сорти да пош. Де са тяжко. Дорогие мои, я, конечно, понимаю. Тяжко. вторник, конкурс, кто хуже прочитает, но не до такой же степени. София, заново эту фразу. Seconde stratégie, Peter se pencha pour sortir de sa penche. Откуда там N? Peter se pencha pour sortir de sa poche un petit bruit de médicament. Médicament qu'il agita sur les yeux de son ami. Ça dit-il, l'air satisfait. On lui montrait de comprimés blancs. C'est une pilule miracle. Quand tu te reviendras, tu regarderas par la fenêtre et tu diras, tiens, on dirait Londres. Peter offrit Londres. Peter offrit un comprimé à Jonathan que le refusa. Tu as tort, dit Peter, en envoyant énergiquement la petite pilule au fond de sa gorge. Ce n'est pas un somnifère. Ça aide juste à s'endormir. S'endormir. Et le seul effet secondaire, c'est qu'on ne voit pas le vol passer. Jonathan ne changea pas d'avis. Peter posa sa tête contre le bleu et le bleu. Питер приложил свою голову к голубому. Это у нас это... Полет радуги? Дорогие мои. Обло. Ну, так, еще раз. Аж не читаем. Что остается, София, по буковкам? Вот аж... Бло, хорошо. Ударение мы всегда у французов радуем. Отлично. Эплажа дансе пансе. Le test termina son service et disparu dans l'espace recevrait un personnel. Чего буквы представляем? Почему там акцент и гю? Резерве. Un personnel navigant. Jonathan défit sa ceinture et se leva. Dans lequel demanda-t-il à Peter en désignant le rangé de compartiment qui s'étendait au-dessus de leur tête. Peter ne répondit pas. Jonathan s'approcha pour Jonathan se pencha pour Jonathan se pencha pour constater qu'il s'était endormi. Il lui tapota à l'épaule et hésita avant. Нет, союзом мы связаны категорически запрещено. Hésita avant de le secouer plusieurs fois. Et au bateau bon insister, rien n'y fit à Peter dormir. À point fermé. Jonathan offrit le vol du compartiment qui était au-dessus. Отлично. Так. Маленькая коробочка. Так. Сейчас. Маленькая коробочка. Коробочка какого рода? женского. Но... Поэтому Т читаем на конце. Да. Вит. Вот. Еще раз, маленькая коробочка. Petit будет. Petit. Petit. А, petit. Вот. Хорошо, одно исправили, второе это накосячили. Дальше пошли вот эти наши жерундики. Показывая, управляя. Показывая, показывая, показывая. Там АНТ на конце, и мы его должны читать. Так, сейчас, секунду. Где-то только что попало в глаза. Повторите, пожалуйста, еще раз. Показывая. Как будет глагол показывать по-французски? Ну, вот я вот так помню, как пишется. Монтхан. Конечно, ты не читаем. Отправляя. Как будет глагол по-французски отправлять? Нет, отправлять письмо, помните? Envoyé. Сделаем жерандив. Envoyant. Хорошо. Когда ты проснешься? Quand tu te réveilles. Нет. Réveillera. Еще раз. Tu te réveillera. Réveillera. Tu te réveillera. Это чудесная пилюля. Волшебная пилюля. Так, une pilule miracle. Это волшебная пилюля. Да? C'est une pilule miracle. Это начальный уровень, где мы говорим связывание дела, да, София? Да, да. Спасибо. Кто у нас остался? Да. Питер не répondit pas. Peter ne répondit pas. Jonathan se pencha pour constater qu'il s'était endormi. Il lui tapota l'épaule. C'était endormi. Il lui tapota l'épaule et hésita avant de le secouer plusieurs fois. Et le beau insistait. Rien n'y a fait. Peter dormait à poing fermé. Jonathan ouvrit le volet du compartiment. Du compartiment qui était au-dessus d'eux. Une dizaine de sacs et de manteaux étaient imbriqués les unes dans les autres. Les uns. Oui, les uns dans les autres. Il sera si furieux. Le cabine fut plongé dans l'obscurité. Une heure plus tard, Jonathan éteignit la veilleuse et chercha à attendre la boîte de somnifères dans la veste de son voisin. Peter ronflait, gros qui veillait, contre le hublot. Sa poche droite était inaccessible. 6 heures plus tard, l'hôtesse réapparut dans la cabine, poussant devant elle un nouveau chariot. Jonathan, que la femme avait tourmenté durant tout le vol, accueillit avec bonheur son petit déjeuner. Elle se pencha pour ouvrir la tablette de Peter, qui se réveilla en bâillant alors qu'elle lui présentait son plateau. Il se redressa brusquement. Mais je t'ai dit que je m'occupais du dîner, dit-il en regardant Jonathan furieusement. Si tu dis un mot du plus, la prochaine fois que tu te réveilleras, tu regarderais par la fenêtre. Tiens, on dirait l'hôpital Saint-Vincent de Londres. L'hôtesse servit son repas à Peter, Jonathan y piqua aussitôt la brioche et le croissant qu'il engouffra glumant dans sa bouche sous les yeux ébahis de son ami. Неплохо, только еще ритм такой рваный. В свой рот. На свой сделайте там. Dans sa bouche. Конечно. Дальше пошли фитюр сэмпли. И вот un mot de plus. S здесь читается. Это где un mot de plus? Еще хоть слово скажешь, я тебя отправлю. Un mot de plus. S мы читаем здесь. Ты проснешься, ты посмотришь в окно. Tu réveilleras. Ты. Ты réveilleras. Tu regarderas. Хорошо. Он резко выпрямился. Se réveilla en béant. Нет, это он проснулся, зевая. Он резко выпрямился. Il se redressa. Почему вы там ре? Redressa. Конечно. Темнота. В чем проблема, Маша? Простое слово. Чего боимся? Obscurité. Конечно. L'obscurité. Один за другим. Один на другое, там сумки были накиданы, пальто. Хорошо. А вот там идет тоже по сэмплю, когда мы говорим, как он не старался. То есть «иль ю бо». «Ю» там звук. «Иль ю бо ансисте». Это еще было вот. Да, «ю». «Ю» читаем как «ю». Так, секунду. «Иль ю бо ансисте». «Иль ю». Угу. И любу, и любо. Угу. Все остальное хорошо. Спасибо. Ну что, дорогие мои, звездный час. Ваших пояснений хочу услышать от вас, как вы будете объяснять разницу между сим замечательным. Aller chercher, rencontrer, accueillir. Итак, aller chercher. Что это значит, Василиса? Aller venir chercher означает, когда мы кого-то встречаем, например, на вокзале, в аэропорте, и также, допустим, в аэропорту. Бедный наш русский язык. Да? То есть мы едем за кем-то сознательно встречать, правильно? Rencontrer, какое значение, Рома? Rencontrer, встречать кого-либо. В чем разница? Случайно или преднамеренно. То есть вы шли, преднамеренно. Шли, и да, то есть un jour j'ai rencontré, вот как-то там я встретил. Se rencontrer, Лиза Цатнева. Встречаться. Хорошо. Accueillir, Даша. А встречать кого-либо каким-то образом, например, гостеприимно или безразлично и так далее. То есть принимать. Мы ждали, это не случайно, мы там вдруг опознали, нашли и так далее. Поехали. Начинаем. По цепочке в обратном порядке. Рома, стартуем. Mon ami arrive d'Italie ce soir. Soir. J'ai venu chercher à la gare. Не поняла. Я вот тоже думаю, чего вы, с какого перепугу в призам вы залепили пасе композе? Зачем? Зачем? Ошибка грамматическая. Что там должно быть? Переделывайте. Je vais. Дальше. Я cherche. À la guerre. Так, инфинитив глагола искать до конца. Cherche. А теперь скажите мне слово война. Guerre. А вокзал? Gare. Чувствуем разницу? Да. Вы куда его поехали встречать? Заново всю фразу. Mon ami arrive d'Italie ce soir. Je vais chercher. À la gare. Je vais. Ее? Да, вам даже здесь расставлены местоимения, вам мучиться не надо, дорогие мои. Ну, я просто при письме его пропустил. Еще разок? Я говорю, при письме его пропустил, сейчас добавлю. Так, Рома, еще. Вы тату должны себе сделать. И еще раз, не винить никого, кроме себя. Давайте договариваться. Внимательнее тогда будьте. А-та-та, заново. Не хотите работать головой, будете работать руками там и всем остальным прочим. Заново. Mon ami arrive d'Italie ce soir. Je vais et la cherche à la gare. Где инфинитив? Вы даете мне спряжение глагола «aller». А второй-то глагол мы оставляем без изменений. Он мне должен быть в чем? Понял. Elle a cherché à la gare. Хорошо. Hier, j'ai venu chercher Corinne et Lorraine au théâtre de Ledon. Ils m'ont parlé de leur voyage de noces. Чем мотивирована ваша постановка? Переведите в таком случае, что вы хотите мне предложить. Вчера я встретила... Ну вот вы встретили, вот прям поехали встречать на вокзал, в аэропорт, в театре. Я не поняла, что случайно. Ага. А что должно быть, чтобы вы поняли, да? Вот. Вдруг мы... Этого не будет. Вот запомните раз и навсегда. Вот это тутаку и вложено в ранконтре. Понимаете? Это мы по-русски будем добавлять вдруг. Для разницы. А акюир я встретила. Просто. Приняла. Mm-hmm. Переделываем. Hier, j'ai rencontré Corinne et Laurent au théâtre, au théâtre de Ledon. L'Odéon. Ils m'ont parlé de leur voyage de noces. Хорошо, Василиса. Может, когда два человека встречаются намеренно, допустим, чтобы погулять, это что же rencontré будет? Ну, в принципе... Они встретились... Чтобы, допустим, ну, допустим, они согласовали по времени, встретились, допустим, чтобы погулять, либо-то пойти вместе. Ну, назначили встречу, у нас да. Есть выражение. Нет, ну, не Donner rendez-vous. Почему бы и нет? Вы придумываете контексты, которых может и не существовать. Там будут другие лексические единицы для этих моментов. Понимаете, Василис? Да. C'est ma femme qui vient chercher nos enfants au collège. La nouvelle de voyage Paris a été accueillie avec joie par les élèves de Monsieur Vernejou. La nouvelle du voyage à Paris a été accueillie. После удвоенного L и вы торжественно что нарисовали? Женский род. У всех так? Угу. Маша. La semaine dernière, le président français a accueilli son homologue russe. Угу. А вот кто такой homologue? Коллега. Ну, да. Le chef d'État a été accueilli à Orly par le président à lui-même. Угу. Хорошо. Il y a que les montagnes qui... Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Угу. J'arrive demain à la gare d'Austerlitz. Tu pourrais aller me rencontrer en voiture. Два, две лекции мы смешали, вот как... Помните компост борщом? Да, я поняла. Tu pourrais... Venir me chercher en voiture. Mm-hmm. Corinne et Laurent se rencontrèrent il y a un an et les voilà déjà mariés. Вот passé simple это книжное время. В обычных фразах лучше оставить passé composé. Зачем он вам там? Corinne et Laurent ont rencontré. А там какой должен быть глагол? Son rencontré. А где возвратная частичка? Son. Возвратная частичка. Но глагол-то возвратность прикрепляется с это. Что должно быть? C'était rencontré. Их же там много. Corinne и Laurent. Множественное число. Какой вспомогательный глагол будет, Василиса? Зачем? У вас плюс к парфе. Вот, я тоже думаю. Se sont rencontrés. И у rencontré на конце что еще нарисовали? S. Хорошо. Ce matin, j'ai vu mon ancien professeur d'université. Nous avons rencontré par hasard dans la FNAS rue de Rennes. FNAC. Dans la FNAC rue de Rennes. Ну, на факультете на улице Рен. А кого вы встретили? После rencontré не хватает прямого дополнения. У вас глагол встречать, а не встречаться. Все, я поняла. Что должно быть? Так. Nous sommes rencontrés. Ура! И у rencontrés. Что появляется на конце? Yes. Отлично. Ну что, дорогие мои, доползли до всего приятного и неповторимого. Где у вас там? Стихотворение, да? У всех оно есть? Дюбелей один из таких классиков, да, период Ренессанса. Но, дорогие мои, для общего нашего развития, ура, мы доползли и до французского Ренессанса. Поздравляю вас. Чтобы нам не было так печально и грустно читать это, мы делим с вами роли. Один отвечает, второй контролирует, качественно контролирует. Договорились? Улис, помним, кто такой? Элас, будем для рифмы читать. Правда же? Договорились? Ну что, есть добровольцы? Минутку, ну давайте. Кто-нибудь находил чтение? Да. Ну, варианты есть разные, да? Есть хорошие. Я песню нашла на Ютубе. Да, но популярная. Сюрприз это стихотворение. Чем дольше, тем... Можно я просто попробую? Давайте, вы попробуете. Ну, давайте, Василиса сегодня у нас а-та-та. Вот с нее и начнем. Она будет контролировать. Qui commence après un bon voyage? Le con, si tu es là, qui conclut la toison. Et plus est retourné plein de sage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand rouvrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison rouvrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province beaucoup, beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux. Que des palais romains le front audacieux. Et plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Que mon Loire gaulois, que le Tibre latin. Plus que mon petit Léré, que le mont Palatin. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Василиса, ваша. Merci beaucoup. Связывание, вот третий, получается, Le front de Sio, связано, я так и не прочитала. Потом, с того, что я услышала, плюс, это читается. Плюс. Здесь возможен вариант, здесь не обязательно чтение S. Да. Плюс, Et plus que l'air marin. Здесь факультативное S-чтение. Оно не обязательно. В некоторых, да, в современных вариантах, если вы еще наслушивали современные, там S будут специально произносить. Мы не всегда. А что еще? И вот как ты считаешь, когда увижу я? Quand revois-je? На ударение. Revois-je. И смотрите, делайте больше паузу. Quand reverrai-je? И вас запятые идут. Раз. Ну, тут можно остановиться, не торопиться. Что еще? Вот, я не очень уверена насчет произношения этого старого французского слова. Сюльвиля. Правильно его Маша прочитала. Но современный французский это сюльвиля. А здесь, как бы, я не знаю, как он прочитается. У нас здесь есть транскрипция. C'est tu là? C'est tu là? C'est tu là? А вас не смутило то, что Маша в последнем куплете добавила союз к? Двойная интерпретация дюбеле. Дюбеле не доглядел, не доработал. Маша решила исправить. Маша, зачем там к? Там нет сравнительной степени. Вот здесь вот к стоит во второй части. Угу. А у вас два к, да, от души. Хорошо, спасибо большое. Василиса, ваше чтение, Лиза, проверяющий, слушаем. Роди Камелис, а потом мой вояж. У кам сютюля, ки конкуи ле туазон. Et puis est retourné plein d'usage et de raison vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée et fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui me qui met une province et beaucoup d'avantages. Plus m'appelé, plus m'appelé le séjour qu'on bâtit mes aïeux. Des palais romans qui plus m'appelé le séjour qu'on bâtit mes aïeux. Que les palais romans, le front des cieux. Plus que le marbre dur, me plaît. Plus que le marbre dur, me plaît l'ardoise fine. Et plus mon gouloir, plus mon gouloir. Plus mon gloire, gloire, que le tibre latin. Et mon petit, liret. Mon petit liret, qu'on nomme pas latin. Et plus l'air. Plus l'air marrant, la douceur angevine. Merci pour votre attention. Да. Ну, последний кусочек, давайте-ка вы на Василиса просто прочтете заново. Plus mon gloire, gloire, que le tibre latin. Plus mon petit liret, que le mont palatin. Et plus que l'air marrant, la douceur angevine. Так, остальное все. Что замечания, какие есть, Лиза? Первое любовь, трех тише, а последняя строчка «L'ardoise fin», а не «fin». Сейчас. «L'ardoise», сейчас уже «L'ardoise fin». Фэн. Я тоже фэн видела транскрипцию. Фэн вы прочтете, когда будет мужской род. А когда будет женский род, сюрприз, мы из носового звука уходим в чистый, у нас другая гласная начинает читаться по-другому. Фин. Все правильно прочитала Василиса здесь? Остальное ничего? Не заметили? Так, Маша, которая внимательно слушала, что бы хотели исправить. Похоже, ничего. Тут. Роман. Je peux pas réciter ça vers parce que c'est difficile pour moi. А придется. Ну что, я. А без вариантов. Иначе 2 балла. Ну, два балла. Помните, дорогие мои. Если не будете утрамбовывать эту печальку себе в голове, как мы потом с вами будем встречаться на экзамене, когда у вас должно быть энное количество печалек? Ну, 2 балла и так далее, не могу, не хочу, не буду, это значит, вы не по адресу пришли, Рома. Здесь это не пройдет. Приложите все усилия, хоть наполовину расскажите, остальную прочитать, но не таким образом, и не таким тоном говорить, перевод. Вы не в состоянии выучить несчастное маленькое стихотворение. Тем более, это такая классика. Почему французы гордятся этим стихотворением, это оно у них в голове. Давайте-ка вспомним с вами про эпоху Возрождения. Чем она характеризуется? Что мы там с вами почитали? К чему мы возвращались? Хорошо. Антроцентризм, спасибо. А что у нас? Античность, Ренессанс. Мы с вами возрождали античность. Античность — это куда мы уходили с вами? Греки, Рим. А здесь француз воспевает свою родину. Да? То есть он говорит своим соплеменникам: дорогие мои, восхищаться Римом — это, конечно, прекрасно, но посмотрите какая наша замечательная страна, и я люблю ее больше, чем ваши там эти дворцы мраморные и прочее. Мне милее вот эта моя маленькая деревушечка. Прекрасное стихотворение по своей наполненности. Оно такое интересное, выбивающееся с одной стороны из ряда, да, ренессансной поэзии и литературы, а с другой стороны мы знаем, что в период ренессанса у нас сюрприз, как раз таки и начали люди писать на своих национальных языках и говорить о себе в том числе. Так, «Камин» хочу услышать. Это была лирика. А теперь давайте к нашим баранам. «Ровенон на мутон». Как будет «Камин»? Василиса. Ай, прелесть какая. Шамине? А это, я думала, это труба. Шамине, камин. Шамине. Шумины, камин, глагол завоевывать. Конкуре. О, Василисы спрашивают. Батир, строить. А завоевывать? Конкуин. Конки. Почему там ви у вас вдруг появилось? Конкерир, глагол конки. И никак иначе. Лиза, готова? Я не могу вам сказать. Еще один. Это вас почитатель или вы это соседи? Еще больше это да, чем Василиса. Плохо, народ. Завтра с вас и начнем. У вас еще один день для прослушивания. Вот уснуть сегодня с наушниками. Как в гаджетах своих ковыряться, всякую фигню смотреть, так это нормально. А как полезное что-то, чтобы вот это стихотворение у вас сегодня раз 10 или 15 проиграло. Дорогие мои, иначе никак. Мы должны через «не хочу», через «не могу», но, дорогие мои, иначе никак. Как вы понесете свои прекрасные знания французского языка и будете обучать других? Вы придете в аудиторию и попросите малышей рассказать вам что-то о себе. Они скажут: «Я не могу, я не могу рассказать о себе. Дурацкий ваш французский». Да? И покидать там еще учебниками и постучить ручонками и ножонками. Дорогие мои, ну прежде чем от кого-то требовать, будьте любезны сами у себя в голове это сделать. Договорились? Так, София, в гордом одиночестве? Ну, я бы попыталась. Ну, конечно. Еще раз повторяю. Хореографы это прекрасно знают. Пока ты не задолбишь выступление сотни раз, у тебя ничего не получится. Автоматизм вырабатывается именно так. Болью, кровью и так далее. Упражнениями десятки раз. Вы прочли 3 раза и хотите, чтобы оно у вас там утрамбовалось в голове. Такого не бывает. Понимаем, о чем я говорю? Есть разный уровень сложности. Вы же не хотите все время висеть на А1 и не доползти никогда до С2. София, пытайтесь. Чем больше вы пытаетесь, тем лучше получается. Я уже прям даже замолчала, когда вы автора «Бедолашку» забыли. Эроки кому лис и дальше. Парки. Пар. Жоаким Дюбле. Эроки кому лис. Пар. Жоаким. Жоаким Дюбле. Дюбле. Дюбле. Хорошо. Rocky comme lys a fait un bon voyage. En qui sais-tu là qui conquit les oiseaux? Et puis est retourné plein du sage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de petit village fumé et cheminé en quelle saison reverrai-je le clos de mon pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages plus mais plus le ce jour, quand bâti mes aïeux, que des ballet roman le fond audacieux. Plus que le marbre dur me plaît, la doigt fine. Plus mon loir gaulois que le cuivre latin, plus mon petit lirait que le mont palatin est plus que l'air marin, la douleur. Либо douceur, либо douceur. Douceur Анжавина. Анжавина. Так, у Софии, у вас получилось наоборот. У вас вторая часть гораздо лучше, чем первая. Меньше косяков. И дом у вас какого рода? La maison. Mm-hmm. De ma pauvre maison. По-о. De ma pauvre maison. Mm-hmm. Village, avantage, voyage, âge. У вас здесь, в принципе, хорошая рифма. Везде все это есть. Кто еще что хотел исправить? Там она сказала, сказала fumée et cheminée, а там нужно fumée, la cheminée, вот это вот. А артикль не выкидывай. Ой, я дымится камин. Cheminée. Ну, fumée la cheminée. Fumée. Fumée la cheminée. Хорошо. Что еще, Маша? Вот тут вот la toison. Мне казалось, казнелю. Ну так, что-то попутано было. Артикль. Да. Так, еще что? Даша, что заметили? Ну, в принципе, уже сказали. Тут вот второе четверостишее было. Второе четверостишье заново, София. Quand reverras, hélas, hélas, hélas, de mon petit village, fumer les cheminées, et en quelle saison reverras le... Reverrai-je. Reverrai-je. Не закрываем талым звук. Перед удвоенной R. Reverrai-je le... Reverrai-je. Reverrai-je le clos de mon... de ma pauvre maison que qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Хорошо. Даша читает качественно. Маша контролирует чтение. Только у нас Одиссей. Я его читала как Улис. Элис. Элю ки камелис афетен бовояж. Où consiste-t-il qui conquit la toison? Et plus retourné, plein d'usage. Et plus... Вы можете, да, в старом французском можно сделать связывание, но не знаю. Et plus retourné, plein d'usage, raison. Vivre entre, séparant. А, то, если entre. Вы хотите читать конечный «э», то только закрытым звуком. Vivre entre, séparant, le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux, que des palais romans, le front audacieux, plus que le... Марбро, дермопле, лартвас, фин, лимон вар кольба, келоти прелатан, лимон пяти лирей, келимон палатан, и плюкелер маран, ла дульсей, дульсер, анж, там же женский род. У вас уходит носовой и ага, и возвращается. Ты. Что а получил? Хорошо. Маша, что еще? А вот романский. Романский, ну да, наверное. Де пале роман? Роме. Роме. А, не меняйте. Потом гальский. Да, гальский. голова. Просто голова. Ага. И ну все. На всю страну как бы доправилась. Еще хотелось бы, чтобы вы расставляли логические акценты. Смотрите, я вот чем крепкий марама, мне больше нравится скромная там, допустим, кровля. Понимаем, да? То есть пауза там, где нужно. Хорошо. Лиза читает, Василиса контролирует. Как там мы читаем эту букву? Там «э» идет, волшебная буква. Как должен читаться этот звук, Лиза? Там «ю» тогда не хватает, чтобы я прочла как «г». А должна читать? Да. Так, слово «увижу», заново посмотрю. Второе четверостишее, вот первое слово. Подожди, пожалуйста. Четвертая строчка в этом же четверостишье, там связывание сделала с, ну, просто с сказуемой или с этим. Артиклем. Метун. Метун. Баланс. Третье трехстишие, последнее слово. Тонкий. Конечно, тонкая женский род. И в этом же, вот, в первой строчке, последнее слово. Над фин. Айо. Айо. Над айо, да. Предки, да? До конца дочитывать. Так, еще гальский. Голова. Маленький. Можно, да? Пти бегла. Возможно, почему бы нет. А вот тот глагол, который вы прочли неправильно, Лиза повторила один в один. Завоевывать. Кумки. Почему? Кумки. Дальше возвращаться. Оборачиваться. Почему первый звук «э»? Готурне. Хорошо. Все, Маша? Или есть еще варианты? Ну, мы пока прочитаем, наверное, уже заново все учат это стихотворение. Лиза, судя по темпу, вы его начитывали неплохо. Осталось дело за малым. Оно не запоминается вообще никак. Я все выходные с ним сидела. Дорогие мои, самое главное в голове победить. Ваших демонов я не победить не смогу. Это ваши демоны. И когда вы включаете «не хочу, не буду, не стану», оно вам даже молотком туда не зайдет. Уберите эту «не хочу», Лиза. Ваша самая большая проблема – это то, что вы видите в зеркале. Ваша «не хочу». Уберите ее. Разверните ситуацию. Остальные могли, и вы сможете. Роман читает, София контролирует. Heureux qui, comme Lys, a fait un beau voyage, comme cette ville à qui conquitte la toison. Et puis, retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son ange, son âge. Qu'en reverrai-je, hélas, de mon petit village? fumait la cheminée et en quelle saison? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Ma pauvre maison qui met une Provence et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour à combattit mes aïeux que de palais romain le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît leur doigts fine. Plus me loire gallois que le Tibre latin. Plus me petit lirait que le mont palatin. Et plus que l'air marin, la douceur en javine. София. Вот в первой строчке связывания, наверное, можно сделать. Во второй половине. Совершил прекрасное путешествие. A fait un beau voyage. И вот еще раз слово, которое тот, кто это там. Транскрипция дана внизу. C'est là. Дальше, глагол возвращаться. Там первый закрытый звук. Reverrai. Retourner. Retourner. Другой глагол, да. И вот. Та же самая ошибка в камине была. Камин как будет? La cheminée. Почему ше? Cheminée. Дальше, вот последний, первые четыре стиши, последняя строчка, вот, сепа, ага, это так. Прочитай, пожалуйста, эту строчку. Сеперон, сеперон. Четвертая строчка сверху прям. Сейчас, раз, два, три, четыре. Фиброн, то, сеперон. Le reste son âge. Теперь хорошо, там просто другой звук, оба, по-моему, что-то там. Отметила дальше строчка «Увижу тесный сад пред домиком моим». Чуть. Вот пред домиком моим. Сейчас, сейчас. Пред домиком моим. Пред домиком. София диктует вам литературный перевод данным Верховским. Когда вновь увижу, да, изгородь своего маленького, да, домишки. Сейчас, сейчас найду. Второе, четыре стиши, третья строчка. Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Pauvre. Pauvre. Не pauvre, а pauvre. Pauvre. О, там звук. А, ю даю звук О. И le clos. Мужской род, единственное число. Что еще? Как-то. Вот я не расслышала, как. Ну вот, прочитай, пожалуйста, третье трехстишие и последнюю вот часть строчки. Начиная с. Какой строчки? С мрамора. Где мрамор? Plus que le marbre dur me plaît. Множественное число. Какое, как мы читаем артикль единственного числа? Le. Хорошо, что получится заново. Plus que le marbre dur me plaît. Le marbre. Plus que le marbre. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Так, недоучившиеся, у вас шанс завтра исправиться, потому что вас мало, можно еще что-то восстановить. И у нас завтра есть возможность это. Завтра мы с вами всю грамматику, то, что нужно было доделать, добить, принести. Что мы делаем к следующему разу? Пока что то, что я придумала. Может, завтра еще что-нибудь накидаем. Смотрите, у нас план С. строчка С, наша любимая. То, что, скорее всего, будет в карточке на экзаменах, да, это перевод с русского на французский, да. Тренируемся, пока есть возможность, дорогие мои. Итак, 30-я страница, упражнение С. В письменном виде. Народ, не Google Translator, а вы лично, персонально. Дальше. Конспект делаете по второму и третьему пункту. Это страница 30-31. Uh-huh. Вот эти маленькие лексические единицы. Да? Давайте сразу 3-4. Тут делать нечего. 3-4. 2-3-4. Из того, что нам нужно в письменном виде, я буду проверять. К пункту 2. Это упражнение А и С. Это страница 31. К пункту 3 на странице 31. Это упражнение С. Пункту 4 у нас остается АБ. Договорились? Итак, еще раз напоминаю, что у нас с вами происходит. Завтра, вы помните, я могу задерживаться, поэтому никуда не разбегаемся, не сбегаем, а сидим торжественно, доделаем свои хвосты. Да? Особенно все правила наши любимые. Учебники сюда. Народ, ну это я понимаю, расслабились. Ну, надо собираться себя в кучку. Лиза, вы хорошо все делали в прошлом семестре. Какая муха вас укусила в этом? До завтра. Au revoir. Так, все собрали? Все раскидали? Так. Помним, словарики не могут включать все лексические единицы. Нет, в этом знаме в другом. 100 тысяч? Так словарный запас французского языка миллионами исчисляется. Вы чего? Значит, оно, наверное, не надо. Конечно, не надо. Рома, логично. Не найдете в этом словаре, ищите в другом. В электронном мультитране берите. Если вы не доверяете Google Translate, то пользуйтесь словарем. Мультитран берите. Это не переводчик, это словарь. Только электронный. Там больше единиц. У меня какой-то Робер был потрепанный, но он непонятный. Можно я спрошу, пожалуйста? Но по поводу индивидуального чтения, просто у меня такого не было, когда девочки, когда мне объяснили, что можно нам адаптировать. Можно, но смотрите сами, чтобы потом не возникало проблем. А можно на индивидуальное чтение принести? Ну я вот склею этикетки всякие такой, не пойдет читать. Какие этикетки? Рома, я вас накажу. Художественная литература. Вы можете отличить художественную литературу от этикеток? Можно синюю птицу на коленку взять? Без адаптации, без картинок. Там не адаптировано, насколько я понимаю, без картинок. Ну, нормально. Текст 150 страниц найдется. Да, там есть. А вот еще у меня есть книжка Франсуа Ле Шампи. Я ее как-то брала, но я ее так думаю, она у меня дома лежит. Ее можно взять или она слишком сложная? Ну, посмотрите по тексту, вы сами должны понять. Если вы открываете первую страницу, ничего вам не понятно, ни одного слова вы не понимаете. Вторую страницу открываете, ни одно слово не понятно. А если вы видите, что текст вам понятен, но кое-какие слова вы сомневаетесь.